Глава 8. Кирилл. Прошел месяц с начала учебного года и нашей жизни новой семьей. Таисию ковырять желание отпало после разговора с отцом. Майк мне дороже, пусть живут. Нормальная вроде бы оказалась женщина, вовсе не охотница за деньгами, как я подумал вначале. Отец с ней расцвел, стоит признать. Она делает его жизнь лучше. С Лизой сложнее. Мы так и находимся в состоянии войны. Она бесит меня, я цепляюсь к ней, она отвечает, порой слишком дерзко. И я загораюсь от этого еще сильнее. Скоро она перегнет палку и даст мне уже повод показать ей, что со мной не стоит так разговаривать. Еще никому не удавалось выводить меня из себя за 2 секунды, кроме нее. В общем, за этот месяц ничего особенного не изменилось, кроме того, что я уже успел задолбаться вставать ни свет ни заря, чтобы провести прекрасное утро в компании сестрицы. Сегодняшний день отличался от других лишь тем, что я родился в эту дату 18 лет назад. Отмечать день рождения не любил никогда. Особенно мне грустно, что нет рядом той, что и произвела меня на свет. До сих пор иногда накрывает. Папа так счастлив со своей Таей, что порой подкатывает к горлу злоба, будто бы он совсем забыл о маме. Понимаю умом, что отцу не стоит страдать по ней всю оставшуюся жизнь, мать не вернуть, но все равно временами захватывает гнев. Внизу был шум и возня. Отец сегодня останется дома, чтобы поздравить меня. Он всегда так делает в мой день рождения, берет выходной. Тем более такая дата — 18 лет. Чувствую ли я какие-то изменения в себе по этому поводу? Да ни хрена. Все тот же парень, что был и вчера. Так же смотрит на меня из зеркала, как раньше, серыми глазами. После душа натянул футболку и легкие штаны и спустился вниз. На первом этаже, на самом видном месте, я обнаружил сюрприз и даже открыл рот от удивления. На стене висел большой плакат, расписанный разноцветными буквами. «С днем рождения, Кирилл!» — кричал он на весь дом. Буквы были именно нарисованы, послание было самодельным. Лиза подготовила его для меня. Между прочим, очень здорово она рисует, вовсе не каля-маля, как я высказался раньше. Так сказал, чтобы зацепить ее. Но и это еще не все. К середине плаката был прикреплен еще один холст с карандашным рисунком. Мой портрет. Большой. Очень точный и живой. Как так можно нарисовать? Я просто залип, застыв на месте. Это очень красиво. К тому же я ведь не позировал ей, а значит, она нарисовала его по памяти. Лиза помнит мое лицо так детально. «А вот и наш именинник!» — воскликнула Тая и подлетела ко мне, вернув из мыслей в гостиную. «С днем рождения, с совершеннолетием!» Женщина на секунду замялась, будто бы принимая решение, а потом порывисто обняла меня. Нахмурился. Не люблю внезапных прикосновений. Ну ладно, пусть. Не стал ее отпихивать. Мне не было неприятно. Почему-то злость на нее постепенно улетучилась. Таисия меня не трогает, я ее после разговора с папой тоже. Тая отстранилась. «Нравится портрет?» «Да». — честно ответил я и стал искать глазами автора этого самого портрета. Лиза как раз спускалась со второго этажа и остановилась возле стола недалеко от нас. «Очень красиво», — сказала ты, глядя ей в глаза. «А давай его в рамку вставим и повесим у тебя в комнате. Здорово же вышло. На память от сестры, ты не против?» «Нет», — все так же не отрывая взгляда от юной художницы, талантливой, надо признать, — ответила ее матери. Девушка порозовела от смущения. Она довольна, что я не зову, как обычно, мазню ее работу. Судя по ее лицу, Лиза боялась, что подарок мне не понравится. Зря. Портрет замечательный. Тогда договорились. А теперь остальные подарки. Это от меня. Прости, еще не очень хорошо знаю, что ты любишь, а вот мерзнут холодной осенью все. Я связала его сама. Мама Лизаветы достала из тумбочки пакет, а из него вынула кофту крупные вязки на пуговицах. Кажется, такую называют кардиган. Что ж, прикольная вещь на самом деле. Цвет хороший, темно-коричневый, глаз не раздражает. «Накинешь? Хочу посмотреть, как сел. Папа-то мерки снял, но мы же не примеряли с тобой в процессе вязания. Да, точно было такое. Папа снимал мерки сантиметром и сказал, что это для пошива костюма на выпускной. Уже пора и заказывать. Хитрец. Не стал возмущаться и молча взял кофту, продел руки в рукава и застегнул пару пуговиц. Все-таки не такая я свинья, чтобы обижать людей, которые делают подарки своими руками. Да и кардиган, кстати, ничего. Может, даже носить буду. Как пиджак, только вязаный. Очень хорошо сел. Какой ты высокий и большой, Кирилл, красавец. Было очень странно слышать от Таисии такие похвалы, но приятно, что уж там. Украдкой покосился на Лизу. Она тоже разглядывала меня, но, заметив мой взгляд, тут же отвернулась. Интересно, Гуффи так же считает, как ее мама, что я большой и красивый? Тьфу, о чем я думаю? Нафиг мне это знать? Отмахнулся от глупой мысли. Открылась входная дверь, и с улицы зашел отец. «О, сын уже здесь. Иди сюда». Папа подошел ко мне и крепко обнял. «С днем рождения, Кирюх!» «Спасибо, пап», — улыбаясь, ответил ему. Отец отпустил меня и потрепал за волосы. «Очень люблю тебя, засранец. Пошли, подарок покажу». Он кивнул на дверь и двинулся к ней. Я снял кофту, повесил ее на спинку дивана и пошел следом. У меня есть догадка, что за подарок меня ждет. Папа давно знает, что я хотел бы получить. Я вышел на крыльцо и увидел, как из гаража плавно выезжает черная глянцевая прямо из салона Audi последнего модельного ряда и останавливается напротив меня. О да, это она. «Пап!» — воскликнул я и сам кинулся его обнимать. «Спасибо!» «Ты, конечно, не очень заслужил, это я от Аи с Лизой, но, может, теперь ты окончательно изменишь свое поведение?» «Так я не трогал твою жену с того раза», — невинно захлопал глазами, намеренно не упоминая при этом Лизку. «Ее доставал, достаю и буду доставать. Я заметил, надеюсь, так и будет впредь». «Конечно, пап». «Ну, тогда оформляй права и вперед. Она твоя». Лиза смотрела в окно на выкатывающееся из гаража авто. Да уж, вот это подарочки к совершеннолетию. Он разве уже умеет управлять им? Почему Павел сказал, что нужно лишь оформить права? Надо будет спросить, жутко любопытно. Вот тебе и жизнь богатеньких. Дорогущую машину папа подарил сыну всего лишь в честь дня рождения. Все вместе позавтракали, и Кирилл, представьте себе, ел мамин омлет с беконом и тосты. Как настоящая семья. Я даже на время забылась и шутила, смеялась, смешая маму и Павла своими наивными шутками. Один брат ни разу не улыбнулся даже, хотя его энергетика не давила, как обычно. Пора собираться в лицей ехать. Ушла переодеваться, а когда спустилась обратно, увидела Кирилла уже в форме, который болтал в коридоре с папой. «Уверен, что праздник не хочешь? Давай клуб тебе арендую на вечер, друзей позовешь». «Не, пап», — помотал головой брат, — «не люблю я эти клубы, знаешь ведь». «Знаю, твое дело». «Ладно, тогда как насчет вкусного ужина всей семьей вечером?» «От ужина не откажусь, только не до ночи». «Конечно, наверное, тебя друзья тоже хотят поздравить». «Ну да». «Езжайте, пора. Вон Лизавета уже в дверях кукует». Кирилл обернулся, лишь на секунду взглянул на меня, взял свою сумку и вышел. «Хорошего дня!» — поцеловала я маму в щеку, а Павлу помахала рукой и тоже вышла. Сели в новую машину на заднее сиденье. Авто теперь у Кирилла есть, а прав по-прежнему нет. И пока мы так и будем ездить с водителем. Машина мягко выехала на дорогу. «Как здесь круто!» — восхитилась я искренне. «Такой запах внутри приятный!» «Еще бы! Это машина премиум-класса!» — откинулся брат, с удовольствием оглядывая салон и проводя длинными пальцами по новой обивке. «А когда у тебя будут права? Ты что, уже водить умеешь?» «Да. Ты, наверное, слышала, что учиться вождению можно и до совершеннолетия. А вот сдать экзамен и получить права можно только после». «Будешь сдавать экзамен сам «Ведь Павел Сергеевич мог тебе и купить права». «Сам», — вздохнул парень. «Это условие папы. Если не сдам, не буду ездить, значит». Сказал, ему еще одна обезьяна на дороге не нужна. Я невольно захихикала. Потом одернула себя, ведь разозлиться и испортить настроение всем. Но Кирилл никак не отреагировал на мой смех. «Я с ним согласен. Чтобы ездить за рулем, правила нужно понимать. Сам терпеть не могу таких макак на дороге. Тем более, что азы я знаю. Права на управление байком у меня есть». Мы так говорили легко с ним, будто и не было этих ссор и стычек. Вспомнила, как он принимал подарки от меня и мамы. Лицо даже не скривил ни разу. Ему все понравилось. Как будто бы мы все сегодня помирились и стали одной семьей. Но все это, конечно, временно. Скоро день рождения кончится, и Кирилл неминуемо превратится обратно в злого братца. «Лиз!» — позвал он меня. Подняла голову и встретилась с серыми глазами, в которых не было ни вражды, ни льда. Братик точно заболел. Поломался суровый Кирилл. «Насчет портрета. Мне еще никогда не делали таких подарков. Он классный и серьезно. Спасибо тебе, Гуфи». Он улыбнулся, а Гуфи из его уст сегодня прозвучало даже ласково. Хотя нет, это уже моя фантазия опять играет со мной иллюзиями. Такие нежности и Кирилл — это противоположные понятия. Просто вежливость и благодарность от Кирилла даже звучат иначе, чем от других. «Рада, что тебе понравилось. Я старалась». «Знаю», — ответил он, все так же не обрывая зрительного контакта. Но больше сказать было вроде бы и нечего, и он отвернулся к окну. Доехали до академии в тишине. К аудитории шли примерно так же. Брат, как всегда, чуть впереди. И снова первая пара — алгебра. И сейчас Эльвира Львовна начнет нас прессовать по поводу занятий дома. Терпение мне, терпение.